Я не знаю. Или забыл теперь, что он говорил. Помню только, что решено было с обеих сторон объясниться по этому делу окончательно, пригласив несколько других свидетелей. Пригласили, кроме Анненкова и Дудышкина, еще Дружинина и Никитенко, и объяснение произошло у меня. Но из этого, конечно, выйти ничего не могло. Роман большей частью пересказывался наедине, потом в присутствии Дудышкина, частью Дружинина. Последние оба, мало интересуясь программой, знали только общий план романа и, следовательно, не могли ни подтвердить, ни опровергнуть. Никитенко был приглашен как почетный свидетель, известный мягким своим характером. Анненков был кум и наперсник и держал заранее сторону Тургенева. Канмем. Все-таки потому, что тут было затронуто и его наперсническое самолюбие. А Дудышкин, виновник всей этой кутерьмы, был смущен более нас обоих, то есть Тургенева и меня. Тургенев был очень бледен сначала, а я красен. Он боялся, что я энергично стану защищать, с доказательствами в руках, и напомню все последовательно, указав каждое место, какое взято, как оно изменено, в чем сходство и так далее. Но я был смущен не менее его, и не рад был, что затеялась вся эта история. Он, конечно, потребовал юридических доказательств, которых не было, кроме моей изветшалой от времени программы, в которой я один только и мог добраться до смысла. Когда мы уселись, то начали тем, что рассказали историю первой размолвки с прочтением навязанного им мне письма, в котором упомянуто было кое-что из моего романа, а о том, что он хотел взять себе, умолчено. Здесь Тургенев проявил образчик того актерства, которое составляет основу его характера и всей жизни. Последняя вся есть не что иное, как ряд искусственных, более или менее тонко обдуманных и рассчитанных проявлений и сцен. Я не думаю, чтобы, оставаясь один у себя в комнате, он сел на стул или встал без расчета, без задней мысли, искренно. Никогда и нигде. И тут он ловко сыграл эту сцену и, конечно, обманул всех, кроме меня и Дудышкина. Последний знал его тонко и прежде еще говаривал: «Я с наслаждением наблюдаю, как он лжет». «Обмануть доверие товарища», — говорил Тургенев, по мере того, как я сам, подавленный этой тяжелой сценой, слабо, в нескольких словах, сказал о том, какое сходство вижу у него и у себя, и неохотно вдавался во все мелочи, памятные мне и Тургеневу, и утомительные для прочих. Я понимал, что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого, и что привлечь их к мелочному участию я не могу. Дружинин и Никитенко старались умиротворить все общими фразами. «Вы оба честные, даровитые люди, могли, дескать, сойтись случайно в сюжетах, один, мол, то же самое изображает так, другой иначе» и так далее. Тургенев напирал на то, чтобы указать сходство в повести накануне, и, наконец, сказал, что я, верно, не читал ее. Это правда, но я помнил его рассказ. «А вы прочтите, непременно прочтите», — требовал он. Я обещал. По поводу этой повести он употребил грубый до смешного прием. Героиню там зовут Еленой, и у меня в плане вместо Веры прежде была Елена. «Если б захотел взять, так хоть имя-то переменил бы», — сказал он. Он приободрился. Анненков тоже стал ликовать, видя, что его патрон и кум выходят сух из воды. Я молчал перед этой беззастенчивостью, видя, что я потерял всякую возможность обличить правду, и пожалел опять, что не бросил сразу все. Все мы встали. «Прощайте», — сказал я. «Благодарю вас, господа, за участие». Тургенев первый взялся за шляпу, из бледного и смущенного он сделался красный, довольный тем, что я юридически доказать не мог его плагиата, как он выразился, не решаясь перевести слова на русский язык, эпукос, и по делам. «Прощайте, Иван Александрович», — эффектно произнес он, — «мы видимся в последний раз», — и ушел торжествующий. Тут и Дудышкин поднял смелее голову, видя, что дело не кончилось ничем. Так мы и расстались на несколько лет. Не встречались нигде, не кланялись друг другу. Я еще более уединился у себя. Я потом пробежал накануне. И что же? Действительно, мало сходства.